Глава шестая. С Кейтлин что-то происходит. По школе шушукались, бросали взгляды из-под тишка, удивлялись, не понимали. Все в точности, как после развода. Но вот Кейт была другая. Хотя нет, конечно же, она была все та же Кейт Такер, которая никогда не опаздывает и ест салат с цыпленком по средам, но при этом совершенно другая. Более улыбчивая, более общительная, летящая по школьным коридорам с таинственной, блуждающей на губах улыбкой, причина которой — высокий, темноволосый и голубоглазый Дэвид Янг. Причина, которая была известна только ей. Люди заметили эти перемены, но расценили по-своему. «Пьет», — многозначительно заключила мисс Фишер, учитель биологии. «Да, но запах не скроешь!» С сомнением отозвалась мисс Лейн, преподавательница французского. От Кейтлин Такер не пахло алкоголем, а потому версия мисс Фишер потерпела крах. Впрочем, саму мисс Фишер это не смутило. Выдвигались и другие версии, но все они были далеки от истины. Дошедшие до директора Тиздейла слухи обеспокоили его. Он вызвал Кейт и предложил ей взять отпуск, немного отдохнуть, восстановить силы. Кейт едва сдержала смех. Стоило появиться на работе в хорошем настроении, как это расценили признаком глубоких проблем. А у нее все хорошо и даже лучше. Кейт поблагодарила директора Тиздейла, но от отпуска отказалась. «Отрицание», — решил Филипп Тиздейл, когда Кейт покинула его кабинет. «Пройдет. Обязательно пройдет, ведь Кейтлин Такер всегда показывала себя примерным образцовым преподавателем. По-другому и быть не может». «Где ты научился так готовить?» Кейт проводит языком по губам, собирая остатки соуса. Она сидит в кухне Дэвида, завороженно наблюдая, как он готовит ужин для них. Кейт слышала, что мужчина на кухне – зрелище очень сексуальное. Обо всех мужчинах она не знает, но Дэвид Янг определенно тот самый случай. Дэвид пригласил ее на ужин, вызвавшись приготовить его сам. И Кейт согласилась, не желая обидеть его отказом. Да и просто не хотелось отказываться. Можно позволить себе еще немного расширить рамки. «Только не думай, что мне все блюда удаются так же хорошо!» Убавив огонь на плите, смеется Дэвид. «Есть кое-что, чему я научился, когда летом после третьего курса был в Италии». «Неужели есть что-то, чего ты не можешь?» — дразнит его Кейт. «Это портит мой образ?» Дэвид подходит к ней и кладет руки на ее талию. Все время. Ему хочется касаться ее все время. «Немного», — Кейт сжимает губы, стараясь не улыбнуться. «Самую малость. Но это неплохо». «Нет!» В глазах Дэвида пляшут смешинки. Кейт качает головой. «Нет, потому что это лишает тебя статуса идеальный парень». Он притворно хмурится. «Что же тут хорошего?» «Не существует идеальных парней. А если парень кажется идеальным, тогда точно только кажется. Наверняка у него на заднем дворе зарыты трупы». «Что?» Дэвид запрокидывает голову и громко смеется. «Нет, правда!» Губы Кейт дрожат в ответном смехе. «Я не выдумала это!» «Может быть, слишком много детективных шоу?» Он смотрит на нее снисходительно, на что Кейт фыркает и, взяв ломтик моркови с блюда, с досадой хрустит им. Зря она рассказала ему о своей любви к криминальным сериалам. «У меня нет заднего двора», — замечает Дэвид. Кейт выглядит такой забавной, когда супится. «Это не снимает с тебя подозрения. У каждого свои странности», — протягивает она, сузив глаза, а про себя вздыхает. Ее вот странность в том, что она позволила себе влипнуть. Ведь именно это и случилось, когда она пустила Дэвида в свою жизнь. И было бы легкомысленно заявлять, что между ними не возникло эмоциональной связи, и все держится лишь на физическом притяжении. У моего племянника в это воскресенье бейсбольный матч. Он не так давно в команде, но показывает неплохие результаты. Я бы хотел, чтобы ты пошла со мной на игру». Дэвид решил дождаться окончания ужина, когда они с Кейт сидели на диване в гостиной, наслаждаясь хорошим вином, чтобы позвать ее с собой. В самом скором времени он планирует представить ее своей семье, как свою девушку, потому что для него она таковой и является. Кейт не просто временное развлечение. Кейтлин – женщина, с которой он хочет связать свою жизнь. Иметь все то, что имеют его родители на протяжении последних 30 лет. Теперь, когда судьба, небесные силы или просто случай свели их, он ее ни за что не отпустит. «Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой на игру?» Недоверчиво переспрашивает Кейт, гадая, не ослышалась ли она. «На стадион? Туда, где будет много людей?» Дэвид кивает, отмечая, как она вдруг напряглась и даже немного побледнела. Он только надеялся, что она не заведет песню о разнице в возрасте, уже успевшую набить оскомину. Боязнь Кейт того, что их увидят вместе и все узнают про их отношения, порядком выводила его из себя. Они оба взрослые люди, к тому же свободные. Не было ничего безнравственного или неправильного между ними. Так почему ее едва не в дрожь бросает от перспективы показаться с ним за пределами дома? «Не думаю, что стоит это делать». Кейт осторожно ставит бокал с недопитым вином на столик, стараясь звучать спокойно и взвешенно. «Спасибо, конечно, что приглашаешь, но я не могу». Кейт смотрит в глаза Дэвида, надеясь, что ее взгляд излучает умиротворение, а не панику, и видит в них разочарование. Внезапно это ранит. Осознавать, что стало предметом разочарования Дэвида Янга, совершенно не нравится Кейт. «Кейтлин, я хочу, чтобы ты пришла!» С напором повторяет Дэвид. Она должна понять, что он не просто ее приглашает. Ему важно, чтобы она была там с ним. «Дэвид, я не могу!» Кейт не удается удержать отчаяние в голосе. Она не хочет с ним спорить или ругаться, но чувствует, будто он загоняет ее в угол. «Не можешь или не хочешь?» «Мне кажется, ты даже не пытаешься меня понять». Ей приходится повысить голос, потому что упрямство на его лице заставляет ее обороняться. «Что понять, Кейтлин? Что ты стыдишься отношений со мной?» Дэвид поднимается, распаляясь все больше. Он и не думал, что из-за невинного предложения возникнет очередной спор. «Что до ужаса боишься? Не дай бог, что нас увидят вместе, и твоя репутация окажется испачкана?» Кейт качает головой. Ей горько слышать от Дэвида подобное, но глубоко в душе она понимает, что его слова не лишены справедливости. «Мой муж потрахивал свою студентку, пока я пребывала в безмятежности, ни о чем не догадываясь. И теперь все об этом знают. Я чувствую, будто меня смешали с грязью, так что моя репутация и так испачкана, Дэвид». Она тоже поднимается с дивана, эмоционально жестикулируя. «Хорошо. Если я ошибаюсь, объясни, почему ведешь себя так». «Потому что ты давишь на меня», — теряя терпение, всплескивает руками она. «Меня это пугает». «Пугает?» Ему кажется, будто она ударила его. «Я пугаю тебя?» «Не ты!» Кейт едва не стонет от отчаяния. Дэвид смотрит на нее таким взглядом, от которого ей едва ли не плакать хочется. Она не знает, как подобрать правильные слова, чтобы он понял ее. «А то, как ты торопишься! Все это...» Она разводит руками, неуверенная, что именно хочет сказать. «Слишком быстро! Я чувствую это давление. Неужели мы не можем оставить все как есть?» «Прятаться?» Он складывает руки на поясе, холодно. Впервые холодно, глядя на нее. «Ты предлагаешь прятаться, будто мы делаем что-то постыдное? Неправильное? Нет, Кейт, так не будет». Он непреклонно качает головой. «Ты должна принять это или...» Он замолкает, не договорив. Но у Кейт мурашки бегут по коже от того, что может стоять за этим Или. Все к лучшему. Да, так и надо. Не устает повторять себе Кейт следующие 5 дней после ссоры. Нелепой, неправильной ссоры с Дэвидом. Рано или поздно это должно было закончиться. Да, закончилось раньше, чем она ожидала, но это и хорошо. Пока еще все не зашло слишком далеко. Да, так будет правильно. Почему же она не чувствует этого? Почему же слова, которыми она убеждает себя, почти не имеют силы? То недолгое время, что она провела с Дэвидом. Вот что ощущалось правильно. Странно, необъяснимо, но все же. Кейт вздыхает и, словно очнувшись, переводит взгляд на игровую площадку школьного спортзала. Сегодня важная игра. Начало нового баскетбольного сезона. И хотя она не обязана присутствовать, она здесь в поисках отвлечения. Лили тоже здесь, с ней. Но Лили вообще любит спортивные состязания, вплоть до школьных. Потому как выпускники, по ее мнению, горячие и волнующие. «Тебе необходимо взбодриться. Давай сходим в какой-нибудь клуб после игры». Лили пихает Кейт плечом, привлекая внимание. Подруга совершенно не понимает, как Кейт могла отказаться от Дэвида Янга. Да еще и добровольно. Она бы такого точно не отпустила. «Мы не слишком старые для этого?» Шутит Кейт, не имея ни малейшего желания соглашаться. «Пф, 25! Возраст как раз для развлечений!» Отмахиваясь, закатывает глаза Лили. «Только вот нам не 25!» Напоминает Кейт. «Я решила, что мне будет 25. Всегда!» Без тени смущения произносит подруга, игнорируя недоуменный взгляд мужчины с нижней трибуны. «Я смотрю в зеркало и говорю себе, мне 25 лет, и я прекрасна». «Это метод убеждения. Если ты сама поверишь в это, то и остальные поверят». «Серьезно?» Кейт с улыбкой изгибает брови, выражая недоверие. Если бы она плохо знала Лили, решила бы, что та шутит. Или что она со странностями. Может, так и есть? Просто Кейт за все годы успела привыкнуть. Вступительная речь директора Тиздейла проходит мимо ушей Кейт. Но неожиданно она улавливает знакомое имя. И в какую-то секунду даже думает, что это игра воображения, потому что она слишком много и часто думает о нем. Кейт возвращает внимание на площадку, и действительно, рядом с Тиздейлом стоит Дэвид. Настоящий. И это не галлюцинации. «Именно благодаря ему наши баскетболисты начнут новый сезон в совершенно новой форме. Поприветствуем Дэвида Янга, друзья, и скажем ему спасибо за такой щедрый вклад на благо Lush Willow School». Зааплодировав, Тиздейл отступает от микрофона, уступая место Дэвиду. Трибуны подхватывают аплодисменты в честь спонсора. И пока Дэвид, в свою очередь, приветствует всех в зале, Кейт с едва не отпавшей челюстью пялится на него, немного смущенного всеобщим вниманием. «Для многих не секрет, что сам я когда-то также учился в Lush Willow School и играл за нашу команду». Кейт кажется, что послание адресовано ей, хотя Дэвид и не видит ее. Скорее всего, даже не знает о ее присутствии здесь. Слишком много людей собралось сегодня. «И я знаю, как плохая форма влияет на уверенность в своих силах перед соперниками». Он добродушно усмехается в сторону кивающих игроков, проводя рукой по волосам. «Ладно, ребята, не буду утомлять вас долгими речами, потому что чувствую, как вы рветесь в бой, желая начать новый сезон и одержать победу. Так давайте же, сделайте это!» И снова аплодисменты, провожающие уходящего с площадки Дэвида. Кейт в курсе, что школе урезали бюджет, и в первую очередь это отразилось на спортивных секциях. А потому понимает, сколь важен вклад Дэвида и каждого спонсора. Свисток. Игра началась, а взгляд Кейт прикован к нему, занявшему место на нижних трибунах. Вокруг для нее будто все пропадает. Он — все, что осталось в этом зале. Кейт хочется, чтобы Дэвид обернулся, поднял голову и посмотрел на нее. Ей его очень не хватает. И у нее чувство, будто она чего-то важного лишилась. «Поговоришь с ним?» Лили с пониманием улыбается Кейт. Она хорошо знает подругу, чувствует ее беспокойство из-за ссоры с Дэвидом. Кейт себе места не находит. Наверное, она после развода переживала не так сильно. А стоит ли? Кейт сомневается. Все еще. Она всегда ко всем вопросам подходила обдуманно, взвешенно, а с Дэвидом... Словно она вдруг потеряла все ориентиры и движется наослеп. Неудивительно, что ей страшно. «Да, думаю, да», — спокойно кивает Лили. «У нее всегда все проще. Вот если бы Лили завела роман с парнем на несколько лет моложе, то точно не стала бы делать из этого проблему. Лили умеет отодвигать негативные моменты далеко в сторону и извлекать только плюсы». В этом Кейт ей завидовала. Школа Lush Willow School одержала победу над противниками, но все веселье и радость прошли мимо Кейт. Практически все время безотрывно она следила за Дэвидом. Но когда на волне триумфа поднимается суматоха, она теряет его из виду. Лили права. Ей необходимо поговорить с Дэвидом. Кого она пытается обмануть? Этот парень, нет, мужчина, уже пробрался в ее сердце, ее голову, и будет не так просто убрать его оттуда. И стоит быть откровенной. Она не хочет этого. В этом классе хранилось много воспоминаний, и все они связаны с Кейтлин Такер. Именно здесь 17-летний Дэвид влюбился в свою учительницу литературы. Здесь мечтал о ней и фантазировал, мучаясь от осознания, что она замужняя женщина и принадлежит другому. 10 лет назад Дэвид и помыслить не мог, что когда-то его мечты о Кейтлин превратятся в реальность. Но на то она и реальность, чтобы время от времени щелкать человека по носу. Дэвид не мог смириться с позицией Кейтлин. Она призналась, что боится, а он не мог понять этого. Тогда как ее одолевали сомнения и неуверенность, для него все было более чем ясно и понятно. Он хотел, чтобы эта женщина была рядом, чтобы каждый видел, что она принадлежит ему. Дэвиду не чужды были собственнические чувства, и в отношении Кейт это особенно сильно проявлялось. Он не воспринимал их ссору как окончание отношений, потому что взять и потерять Кейтлин Такер было бы верхом глупости. А никто не назвал бы Дэвида Янга глупцом. Дни, что он не видел Кейт, были потрачены на размышления о том, что сделать, чтобы она не боялась отношений с ним и его намерений в отношении ее. Ему пришло сообщение. Бет писала, что они собрались в ирландском Клевере, баре, где они чаще всего проводили свободные вечера, и чтобы он тоже подтягивался. Но у него не было желания видеться с друзьями, когда все, что он хотел — Кейтлин. Дни, просто часы без нее, были такими паршивыми. Дэвид смотрит в окно, выходящее на футбольное поле. В то время как его одноклассники и друзья глазели на тренировки черлидерш, он не мог глаз отвести от миссис Такер. Дэвид до сих пор не может забыть, как иногда она перекидывала свои светлые волосы на одно плечо, улыбаясь своей мягкой улыбкой, и с воодушевлением рассказывая о трагедиях Шекспира или символизме в романах Джейн Остин. И этот невинный жест был таким эротичным для Дэвида в тот период жизни. Миссис Такер нечасто носила волосы распущенными, но когда это происходило, улыбка невольно рождалась на губах Дэвида, когда она входила в класс, и солнце переливалось в ее золотистых локонах. «Я испугалась, что ты ушел». Ее голос, звук ее голоса, и его сердце ускоряет свое биение. Все в нем так реагирует на нее, неспокойно, с каким-то гиперчувствительным восприятием Кейтлин. Обычно Дэвид более спокоен и сдержан, но никогда это касается ее, потому что она обладает странной способностью влиять на него. Это неплохо, потому она и особенная, совершенно не похожая на других. 3 дня в неделю, 4-м уроком. Дэвид оборачивается к ней, держа руки в карманах брюк. «Я был здесь, чтобы иметь возможность находиться рядом с тобой. Не с тобой, просто рядом». Он поводит плечом, подходя ближе. «Это все, на что я мог рассчитывать, и даже это делало меня счастливым». Кейт слушает его, затаив дыхание. Она ведь и не догадывалась, и предположить не могла, что кто-то из учеников думает о ней так. Она тогда только закончила колледж. Они были ее первыми студентами. В свой первый год Кейтлин постоянно испытывала волнение вперемешку с радостью. Волнение, потому что боялась не справиться, и радость от того, что занималась тем, чем хотела. Она старалась найти общий язык с учениками, достучаться до них, втянуть в процесс, и с некоторыми ей удалось это. Кейт до сих пор поддерживала связь с ученицей, которая когда-то приносила ей свои эссе и очерки, а сейчас работала журналистом в «Вашингтон-Пост». Но она никогда не выделяла Дэвида. «Я так хотел иметь твою фотографию. Наверное, я был в миллиметре от того, чтобы начать снимать тебя втайне». С усмешкой на губах признается он. «Помню, как забрал выпускной альбом и часами пялился на твою фотографию». Он полностью обнажил душу перед ней. Возможно, ее это еще больше напугает. И, наверное, он и правда был помешан на ней. Еще долгое время после выпуска, уже учась в университете, он думал о ней и во всех девушках искал знакомые черты. «Я не знала», — шепчет Кейт, ни на секунду не сводя с него взгляда. «Может быть, она не видела его тогда, но теперь он все, на что желают смотреть ее глаза. Этот парень был влюблен в нее в 100, в 1000 раз сильнее, чем когда-либо ее муж любил ее. Да и стоит признать, ей самой подобные чувства были неведомы. Прежде». Потому что теперь она начинает понимать, о чем говорит Дэвид. «Прости, что не пошла с тобой на игру». Кейт подходит к Дэвиду и берет его руки в свои. «Все же ты был прав. Меня волнует моя репутация». «Волновала», — поправляется она с мягкой улыбкой. «Тяжело избавиться от старых привычек». «Что изменилось?» Его голос звучит отстраненно, хотя тепло ее рук в его ладонях посылает заряды в каждую клетку его тела, пробуждая его. Будто он спал с момента их ссоры. «Я скучала по тебе». Едва слышно признается Кейт, приподнимаясь на носочках, чтобы быть максимально близко к нему. «Вот что изменилось. Я не хочу, чтобы все заканчивалось». Ну, вот она и призналась. Будоражащая дрожь проходит по телу Кейт. Это казалось так непросто, а на деле, что стоит сказать правду человеку, который что-либо значит для тебя? Не просто что-то незначительное, который за короткий промежуток времени стал неотъемлемой частью твоей жизни, каждого твоего дня. И ты не хочешь с этим бороться, и не видишь смысла, осознавая, что так лишь потеряешь драгоценное время. И может, она станет предметом пересудов. Хотя у нее уже есть опыт в этом. Опыт неприятный, но, наверное, неизбежный. И если о тебе говорят, значит, ты живешь. Живешь, получая удовольствие от каждого дня, а не влачишь жалкое, одинокое существование. Ее слов достаточно, чтобы его холодность растаяла и испарилась, как снег в солнечный день. Горячие губы Дэвида накрывают рот Кейт, а ладони скользят вдоль тела, останавливаясь на ягодицах, сжимая их сквозь ткань платья. Эти дни разлуки стали пыткой для него. Прошло еще очень мало времени, как между ним и Кейтлин все случилось. Но теперь Дэвиду казалось, что так было всегда, что Кейт всегда принадлежала ему. У Дэвида голова идет кругом от того, что Кейтлин в его руках и отвечает на его поцелуи со всем пылом, вместе, где он когда-то был вынужден наблюдать за ней без возможности сознаться в своих чувствах. «Я фантазировала тебе, любуясь тобой со своего места», — хрипло признается он, шепча в ее губы. «Каждый раз, когда урок заканчивался, мне требовалось время, прежде чем подняться, иначе все обязательно заметили бы мое возбуждение». У Кейт дыхание сбивается, и она крепче хватается за свитер Дэвида, проводя языком по губам. Его откровение находит отклик в ее теле. По нему разливается приятная истома, обещающая удовольствие. Прежняя она, возможно, бы смутилась. Честер никогда не говорил ей ничего подобного. Ничего пошлого, сексуального и пробуждающего желания. Но той, кем делает ее Дэвид, кем она становится рядом с ним, нравится ей. «Как именно ты это представлял?» Томным, соблазнительным голосом шепчет Кейт. «Расскажи, как ты фантазировал обо мне?» Дэвиду не хватает воздуха, когда Кейтлин берет его руку и обхватывает большой палец губами. Глядя на него из-под ресниц с призывом, она мягко сосет и покусывает подушечку пальца. «Кейтлин!» Ее имя с выдохом срывается с его губ, а тело приходит в полную готовность. Она такая дерзкая, полная огня и искушающая, и ему нравится узнавать ее такой. Дэвид с трудом сдерживается от того, чтобы разложить ее на столе и брать долго и жестко, пока она не начнет сжиматься вокруг него в оргазме. «Я представлял, как ты садишься на свой стол и разводишь свои ножки в стороны», — негромко проговаривает он, замечая, как ее глаза сверкают вожделенным блеском. «Улыбаешься и подзываешь меня своим хорошеньким пальчиком, шепча мое имя». Кейт приоткрывает губы, дыхание становится неровным и неглубоким. Признание Дэвида посылает жаркую волну, теплом разлившуюся между бедер. «Вот так?» Кейт проделывает все, что описал ей Дэвид. Опирается ладонями о столешницу позади себя и разводит бедра в стороны. Свободный низ ее платья приподнимается, открывая взору Дэвида край и ее белых трусиков. Кейт никогда не думала, что решится на подобное, да еще в собственном кабинете. Вообще не помышляла о таком. А теперь дождаться не может, чтобы Дэвид оттрахал ее на этом столе. «Да, просто идеально», — соглашается он, приближаясь к ней. Вид дикой, жаждущей Кейт сводит его с ума. Кожа ее бедер на ощупь, как теплый бархат. Дэвид ведет рукой вверх до самой кромки ее нижнего белья. И вот уже его пальцы окунаются в ее влажный жар. Трогают, ласкают, берут, как то, что безраздельно принадлежит им. И Кейт стонет, двигая бедрами ему навстречу. И что-то ширится и растет в груди. Большое, незнакомое, но такое желанное. Свобода. Это вкус освобождения. Он пьянит, он делает ее сильной, и в тот момент, тот самый момент, когда в ее теле происходит взрыв, незаметный, но такой ощутимый, она чувствует себя невесомой, избавившейся от оков.